живописцам вывесок, вывески закрашивают и переписывают чуть ли не каждый день. Лиля шла по Невскому рядом с Павлом и улыбалась. Не от счастья, но от чего-то очень похожего на счастье, от облегчения. Взглянула на Адмиралтейство и вспомнила, как маленькой, показав на золотой шпиль, попросила отца: «Купи». И отец ответил: «Это Петербург, он твой». Она как будто снова открывала для себя теплый запах воздуха, жизнь. Прохожие оглядывались на них. Они были красивой парой. Большой светловолосый доктор Певцов и Лиля Каплан, тоненькая, длинноногая, на длинной шейке нежное личико с огромными зелеными глазами. И как же трогательно эти двое влюблены. Она держится за него, как за спасательный круг, разожмет пальцы, вмиг утонет. А он ведет ее осторожно, как драгоценность, не сводя с нее влюбленных глаз. И как трогательно оба не замечают никого вокруг, ни о чем не думают, кроме своей любви. Лиля думала, венчания не было, и брак этот не настоящий. Сегодня ночью она разыграет потерю девственности. Ее кровь будет физиологическим феноменом с точки зрения истинного состояния дел. Но в свою первую брачную ночь она должна быть девушкой. Для него, честное слово. Но и немного для себя. Как будто она и вправду вышла замуж, чтобы хотя бы что-нибудь в этом ненастоящем браке было настоящим. Нехорошо, но редко кому можно заглянуть в мысли и не покачать головой. Ах, как нехорошо. Просто именно Лилины мысли нам открыты. «Я виновата, я не так уж виновата. Я не виновата, что я не такая, как меня воспитывали. Теперь я буду хорошей», — твердила про себя Лиля. И что за недостойные мысли, что ее брак не настоящий, что если так, то жизнь и предназначение все впустую. Пора уже опуститься на землю и забыть эти детские мечты, что у нее есть предназначение — служить гению. Она замужем, и все. Быть замужем значит всегда терпеть, сжав зубы, жить без права на отчаяние, быть мужественной и верной. «Я буду, буду», — пообещала себе Лиля. На Аничковом мосту у первого коня Лиля споткнулась и уткнулась во встречного прохожего. Прохожий долю секунды подержал ее в осторожных объятиях. Лиля почти на него упала. «Простите, пожалуйста», — извинился за нее Павел. «Господи, это вы? Почему?» — прошептала Лиля, и глаза ее налились слезами. Розово-смуглая, с пушком на щеках, с горестно изогнутыми пухлыми губками, она напомнила ему куклу, которую он когда-то видел в витрине игрушечной лавки. Темные кудри, глаза ярко-зеленые, огромные, как блюдца, как у собаки из сказки Андерсена, и взгляд изумленно-печальный, словно неверящий, что вся эта огромная печаль ей. Он узнал ее. Она девочка на Аничковом мосту. «Жизнь как литература», — подумал Никольский. И в его голове тут же начал складываться сюжет. «Я вас узнал, это вы». «Ну, конечно, вы меня узнали. Не так уж много времени прошло с новогоднего бала», — удивилась Лиля. «Но все изменилось, не правда ли? Я вышла замуж, это мой муж». Лиля вежливо улыбнулась, и Никольский в ответ улыбнулся вежливо и слегка презрительно. Ему было неприятно ее глупое откровенное счастье. Вышла замуж. Почему она так приветлива, так мила с ним, как будто нисколько не обижена на него за тот новогодний вечер? Какая надменность, какое холодное петербургское высокомерие. Неужели он даже не стоит ее обиды? Но он еще зачем-то немного постоял рядом с ней, чувствуя неловкость, как бывает, когда с чужими людьми нужно вести себя как с хорошими знакомыми, произносить пошлые принятые слова. Но разве ему есть дело, что она вышла замуж? Разве ей есть дело, что он ее узнал? Разве еще что-нибудь будет? Никольский поклонился и пошел вперед, но оглянулся. И Лиля оглянулась. И рванулась, побежала к нему. «Я только скажу», — выдохнула она. «Я только скажу одно, и сразу же буду замужем. Я люблю вас». Лиля убежала, и Никольский стоял и смотрел ей вслед, и думал: «Неужели это судьба?» Что же, догнать, взять за руку, увести с собой?